Глава 21. Я успел все-таки на ужин, а то со всеми этими разговорами мог вообще остаться голодным. Тружусь на благо демонов, живота не жалея, точнее, на благо одной конкретной демоницы. А в ответ пока никакой благодарности. Правда, большинство курсантов уже отбыли в казармы, но так даже лучше. Меньше народу отирается рядом. Я вообще персона известная, привлекающая внимание. Не хотелось бы, чтобы в рот заглядывали всякие любопытные товарищи. Тем более мне надо подумать. Очень хорошо подумать. Информации столько, что мозг пухнет. Каждый раз, когда я оцениваю ситуацию как максимально жопную, оказывается, нифига, это лишь середина глубины. Падать еще есть куда. Для начала надо было осмыслить информацию, которую Лилит рассказала о своем подарке. Вернее, конкретно о нем как раз она не рассказала ничего. Мычала, вздыхала, что-то закатывала глаза. Короче, всяческими доступными ее женской натуре способами ускользала от прямых ответов. Заявила, мол, секретная информация. Да, засунула. Что? Неважно. Нормально. Я чуть слюной от злости не подавился. В смысле, неважно. Это так-то мое... Ну, ладно, почти мое тело. В итоге богиня призналась, из меня она на самом деле сотворила то самое зеркало, о котором загадочным видом вещала не так давно графиня Аракчеева. Вот тебе и легенда, вот тебе и сказочка получилась. Суть в следующем. Непосредственно во мне нет ни черта. Ни силы, ни магии, никакой другой мистической дряни. Однако при этом я впитываю все, что прилетает со стороны. Впитываю и запоминаю. То есть, долбанул козлина Воронцов своим ментальным даром. Спасибо ему за это. Лупил со всей силы. Низкий, что говорится, поклон. Теперь я могу делать то же самое. Читать мысли не могу, влиять на их ход, а такое, оказывается, бывает. Тоже не могу, но вот поджарить мозги – это пожалуйста, сколько угодно. Причем из-за мощности удара Романа Константиновича в моем исполнении все будет столь же сильно. Ай да Ромка, ай да сукин сын, подмагнул так подмагнул. Имей в виду, в тебе ровно такая же концентрация, аккуратнее размахивай хлыстом. Заявила богиня серьезным лицом, прямо учительница начальных классов. Жаль, что в роли сопливого школьника я сам. Хлыст – это типа научное название заклинания, которое использовал Воронцов. Мандануться можно, заклинание у них. Как в долбанной сказке, ей-богу. Насчет иллюзий. Аналогичная ситуация. Ко мне применил силу сам патриарх Морозов. Круче иллюзиониста в этом мире нет. Причем он не просто лепил там цветочки, василечки, он провел достаточно сложную процедуру. Создал образ, полностью идентичный княжичу. Настолько качественный, что определить или опознать иллюзию не сможет никто. Даже Аракчеева. Из-за седого моя иллюзия, если я решу такую создать, станет верхом творения. Напустить морок не смогу. Мелочь какую-то тоже не смогу. А вот оленя сколько угодно, хоть целое стадо. При желании даже свой собственный мир. Маленький, конечно, и не настоящий. Наталью Алексеевну, кстати, богиня не любила, прямо ненавидела. Называла ее не иначе, как ручной псиной Люцифера. Стоило произнести фамилию Аракчеевой, Лилит буквально корежила от злости. Причем это не женская ревность. Это самая настоящая ненависть к сильному врагу. Будь осторожен с ней, она предана владыке целиком и полностью, с потрохами, только ему, это у них в крови. Род Аракчеевых раньше не представлял из себя ничего, пустое место, на фоне многих, естественно. Не особо знатные, не особо богатые. Когда Люцифер задумался о власти, оказавшейся в руках правящей семерки, он специально искал кого-то средненького. Кто оценит его доверие выше собственной жизни? Повезло Аракчеевым. Они обладают особыми правами, вплоть до того, что если кто-то из патриархов задумает зло по отношению к владыке, графиня может казнить его прямо на месте, отправить в преисподнюю в одно мгновение, без суда. Конечно, если ошибется с выводами, ее потом тоже ждет наказание. Соответственно, действует она всегда наверняка, но накажут Аракчееву по факту превышения полномочий лишь после несправедливой смерти безвинного. Сам понимаешь, когда ты умер, тебе уже не столь принципиально, оправдали твое имя после казни или нет. И уж вдвойне обидно сдохнуть по ошибке, будучи патриархом. Так что правящая семерка ее тихо ненавидит, но терпит. Я слова богини запомнил, однако в то же время опять задумался о сложных взаимоотношениях между ней и ее, прости господи, супругом. Понимаю, семейная жизнь – штука очень ненадежная. Бытовуха, все дела, после такого количества лет тем более. Но Лилит своего муженька ненавидела почти так же, как Аракчееву. Но пояснять это или обсуждать категорически отказывалась. Ссылалась на то, что личные обиды не имеют отношения к ситуации в целом. Ой, не знаю. Я, например, сильно в правдивости слов богини сомневался. В общем, по факту выходило на данный момент, в моем арсенале имеется этот ментальный хлыст и возможность сотворить мощную иллюзию, если она понадобится. Скудный набор, честно говоря. Тут, когда прижмет, только два варианта. Либо бить на поражение, либо веселить противника розовыми единорогами, срущими радугой, в надежде, что противник умрет от смеха. Ах да, еще и Супова. Использовать флер не сможешь по назначению, даже не пытайся. То есть волю тебе никому не подавить. У тебя флера просто нет. Но ты способен заставить любое разумное существо испытывать привязанность, симпатию, расположенность. Юная княжна, когда пыталась тебя подчинить, хотела именно этого. Чтоб ты ел с ее рук, был послушным питомцем. Лилит усмехнулась, а потом вообще игриво подмигнула. Очень смешно. Обхохочешься. Ну, такое себе способность. Я и без нее чертовски привлекателен. Уж с этим обойдусь. Слушай, а не действует сила на меня из-за тела дурака? А то ведь... Каждый через одного хочет причинить вред. По-прежнему все упирается в тело. Я веселье богини по поводу своих отношений с принцессой вообще не разделил. О деле надо думать, а она как маленькая глумится над Юсуповой. Моя догадка была верна, Лилит ее снова подтвердила. Короче, выбрав именно это тело, она убила сразу не двух зайцев, а целое зайчье стадо. Мысли мои читать никто не способен. Даже Воронцовы. Болевые ощущения у меня отключились легко. Сила не действует ни в каких проявлениях. Вот не зря в старом мире имелась поговорка, что дуракам везет. Оказывается, в некоторых обстоятельствах быть дураком даже полезно. Теперь, сидя в столовой, я задумался вот о чем. В принципе, при желании мог бы пополнить свой арсенал. Для этого мне надо просто спровоцировать каждого члена правящего рода на определенные действия в мою сторону. Тем более, многое оказалось бы мне полезным. Да и насчет провокаций я настоящий профессионал. Шагу не могу ступить, чтобы кому-то не захотелось убить княжича Морозова. В разговоре с богиней выяснилось кое-что очень важное. Она рассказала мне о главных особенностях семерки властимущих. Сейчас, пока мы в Академии и все наследники под боком, есть уникальная возможность собрать полный комплект. Кстати, это правда доходит до абсурда, но даже произвести потомство на свет патриархи обязаны одновременно. Я сначала думал, Лилит прикалывается, но нет. Серьезно, так и было. Чтоб один род не возвысился над другим. Параноики. Дело их, конечно. Мне интересно совсем другое. А именно те возможности, которые открыло бы столкновение с каждым из княжичей. Они в своем роде сильнейшие. Богиня в двух словах, потому как времени особо не было, дала краткое описание правящей семерки. Левиафан – герцог тьмы и хаоса, поглощающий души. Он создал род Голицыных, и теперь эти граждане умеют работать с мертвыми. То есть, если говорить книжным языком, некроманты. Мляха-муха. Как же странно все это звучит. Вызывают души для разговора, могут упокоить восставшего мертвеца. В этом месте я вопросительно посмотрел на богиню. То есть, такое тоже имеется? Она с умным видом кивнула. Круто, что сказать. А еще Голицыны способны забирать жизнь. Ну, это только у патриарха и его наследника получится. Так меня Лилит успокоила, мол, не ссы, Егорка, их всего лишь двое. Мне спокойнее, если честно, не стало вообще. Волнуюсь, когда знаю, что рядом находится тип, который при желании вытянет из меня все, что с таким трудом досталось. Потом Лилит рассказала про Вельзевула и род Долгоруковых. В силу того, что этот демон управляет воздушными потоками, может сотрясать землю и бла-бла-бла-бла-бла. Ну не могу я воспринимать серьезно все их пафосные речи. Тем не менее, Долгоруковы – профессионалы в работе со стихиями. Они реально могут влиять на погоду, создать локальный ураган, спровоцировать потоп и так далее. Не подчиняется им только огонь. Огонь – это стихия Люцифера. Основная и главная, а делиться своим владыка не очень желает. Затем шла та самая Астарот, единственная герцогиня среди мужиков. Баба хитрая, по заверению Лилит, и опасная. Она видит будущее, может предсказывать его, но ни хрена никому не говорит, чего именно надо опасаться или избегать. Только потом, когда уже все случится, ходит и тихо хихикает. Короче, очередная сука. Ее род Урусовы. Соответственно, специфика семьи такая же. Предсказатели. Наконец, Азазель. Повелитель убийств и жажды крови. Демон хитрости. Род Шереметьевых получил в наследство от герцога способность быть лучшими убийцами в мире. Сначала не понял, о чем идет речь, но потом Лилит очень даже подробно объяснила. Наглядно. Если Шереметьевы захотят убрать определенную личность, смерть неизбежна. Они знают все еды, могут заколоть тебя спичкой. Им для того, чтобы ликвидировать жертву, не нужно вообще ничего. Эта информация определяется ими на уровне подсознания. Шереметьевы всегда бьют наверняка. Если у жертвы проблемы с сердцем, они это легко почувствуют. Сделать так, чтобы кровь перестала поступать к нужному органу, легко. И еще. В некотором роде, по определениям твоего родного мира, можно их назвать вампирами. Но не в том смысле, который вкладываете вы. Видела я краем глаза вашу интерпретацию. Как кровососы влюбляются в свою еду, это, конечно, бред и удивительная пошлость. Что-то не особо встречало людей, которые женятся на замороженном бифштексе, например, или на колбасе. Так вот, Шереметьевы в мышей не превращаются. Живут вровень с остальными высшими, они бесконечно долго. В зеркалах отражаются. На чеснок у них аллергии нет. Это все чушь, которую придумали твои сородичи. Азазель пару раз засветился в вашем мире по неосторожности. И люди сочинили сказки о могущественных существах с полным набором каких-то идиотских привычек и фобий. Но хлебнуть кровушки – это с удовольствием. В общем, благодаря богине у меня теперь была вся информация о правящей семерке. По крайней мере, та, которую надо знать. Учитывая сложность предстоящей задачи, я решил, полный набор всех способностей мне не помешает. Значит, нужно выловить каждого из княжичей по очереди и спровоцировать их нападение. В этот момент мои мысли оборвались на самом интересном месте, потому что внимание привлекла неизменная четверка. Воронцов, Шереметьев, Урусов и Голицын. Вернее, сначала заметил Романа Константиновича. Княжич шел по столовой с таким видом, будто он мальчишки-бальчиш, который знает государственную тайну. Только полный придурок не понял бы, Воронцов задумал какую-то ерунду. Мляха-муха. Слова богини насчет вырождения уже не кажутся мне преувеличением. Тем более, следом за ним, активно о чем-то переговариваясь, топали трое дружков. Вот прям беспалево ребята себя ведут. Я взял поднос, сгреб туда пустые тарелки и направился к окошку, куда обычно относили грязную посуду. Удивительно, но при всех попытках Академии сесть задницей на несколько стульев, быть и военным заведением, и элитной тусовкой, официантов в столовой не водилось. Жратву дворяне носили тут своими дворянскими ручками. В общем, задумка моя была проста. Воронцов, погруженный в свои мысли, двигался так стремительно, что умчался далеко вперед. Трое его дружков значительно отстали. К тому же, по сторонам они не смотрели, полностью увлеченные разговором. Соответственно, меня с подносом парни не заметили, а так как окошко находилось почти у выхода, то большую часть пути я тупо прошел следом за ними. Сами-то эти господа нахрен мне не нужны, а вот их разговор был достаточно интересным. Так, значит, сразу после отбоя встречаемся за воротами Академии. Вроде бы говорил Урусов. Или Голицын, плохо понимая, кто из них есть кто. Смотрите осторожнее, если поймают, накажут. Все же не просто так Аракчеева продолжает находиться здесь. Явно что-то подозревает. За подобные развлечения нас по головке не погладят, даже несмотря на фамилии. Да ладно тебе. Про этот выход никто не знает, кроме нас. Сами-то нашли случайно, когда все улягутся, выберемся наружу и рванем в Питер. Тут дороги на час максимум. Но если взять тачку Романа, то домчим еще быстрее. В Радуге нас будет ждать. Я звонил, договорился обо всем. Княжичи вышли из столовой, продолжая обсуждать свои планы, а мне пришлось резко свернуть в сторону окошка, где маячила женщина в белом колпаке. Не тащиться же за парнями с подносом в руках. Однако я был доволен. Занимательно нарисовалась картина. Значит, наследнички планируют сегодня ночью посетить некое загадочное место с весьма сомнительным названием. Находится оно в столице. Ну, неплохо. С удовольствием посмотрю, как выглядит здесь Питер. Интересно даже. Имеется одна маленькая загвоздка, вернее, даже две загвоздки. Княжичи знают, как выбраться с территории Академии незаметно, а я нет. Соответственно, нужно найти решение проблемы. И мне оно видится следующим образом. Тупо проследить за пацанами. Ума большого я у них не заметил. Думаю, все пройдет гладко. Ну, а вторая загвоздка – транспорт. Очень рад, что у Воронцова какая-то крутая тачка. Хреново, что у меня нет вообще никакой. Я уже вышел из здания, где находилась столовая, и двигался в сторону казармы, когда меня окликнула фрейлина ее императорского высочества. Черт. Вот про кого забыл поинтересоваться у богини. Девочка кажется весьма интересной. Особенно поковырялся бы с удовольствием во взаимоотношениях Ольденбургских и Воронцовых. Есть ощущение, там можно найти любопытные вещи. Заливать мне про обычную неприязнь к выскочке Роману Константиновичу Катрин может сколько угодно, только брехня это. «Привет». Она подошла совсем близко, а потом наклонилась и чмокнула в щеку. «Неожиданно. Мы типа настолько близки?» «Ой, не будь занудой. Ты мне нравишься, княжич, с тобой интересно». «Во как! А когда успела это понять, мы познакомились несколько часов назад, и ты делаешь такие скоропалительные выводы?» «Да ладно тебе!» Катрин рассмеялась легко, непринужденно. «Здесь полным-полно снобов, все же из высших. Элита, цвет нации, большинство курсантов либо принадлежит к младшим семьям семерки, кузены, кузины, дальние родственники и все такое, либо входит в список самых влиятельных фамилий империи. А ты? Не знаю, может, сказалось то, что всю жизнь сидел в своем имении, но я не чувствую в тебе этого высокомерия. Ладно, рада была тебя видеть. Хочу проверить свою ласточку». Приехала ведь с опозданием, бросила на стоянке у главных ворот. Тронуть, конечно, никто не тронет, просто порадует душу. Обожаю свою девочку. Фрейлина развернулась, собираясь уйти, но теперь я испытывал огромное желание пообщаться. У графини Альденбургской есть тачка, а значит, она мандец, как мне нравится.